Глава 5. Все очень подозрительно. В библиотеке все переговорки были заняты. В зале тоже было людно. За столами сидели старшеклассники. Кто-то читал учебник и что-то конспектировал в тетради. Кто-то щелкал по клавишам ноутбука, кто-то что-то объяснял шепотом, кто-то, кажется, даже смеялся. Библиотека кипела жизнью, деловой, усердной, пусть и не громкой, но полное напряжение. Кира подошла к единственному свободному столу у окна. Он стоял чуть поодаль и как будто грустил от того, что до него еще никто не добрался. Тяжелый, с резными ножками и полированный, но местами с царапанной поверхностью. Лампа под зеленым абажуром горела неярко, словно старалась не мешать остальным, и в то же время приглашала «Садись, тут можно думать». Хоть одно свободное место нашлось, с облегчением выдохнула Кира, усаживаясь поудобнее. Сашка плюхнулся рядом. Волосы упали на лоб, ворот рубашки чуть выбился из-под аккуратно застегнутого, но изрядно поношенного пиджака. Илья по обыкновению устроился сбоку, пододвинул стул и развалился с видом человека, которому будет подвластен весь мир, если он того пожелает. Он положил телефон на стол, а руки сцепил за головой. «Ну, мы молодцы», — сказал он, стараясь не шептать, но и не говорить громко. «Удрали. И от Коляна, и от Корнеева». «Это отсрочка», — Кира выразительно скосила глаза на переговорную, за стеклянными стенками которой сидели Артем Власов и Борька Долгов. Одноклассники и Капсона — его лучшие друзья. «Он нас найдет рано или поздно. Надо решить, что говорить. Просто гуляли не прокатит». Сашка и Илья посмотрели в ту сторону, куда указала Кира. Долгов и Власов заметили их и, показав жест, означавший «Мы за вами наблюдаем», отвернулись. «Да уж, никуда не скрыться». Илья посмотрел на часы. «Неужели уже им позвонил? Может, прямо сказать, что услышали разговор рабочих, что они собираются что-то утащить», — предложил Сашка. «А что мы делали в запретной ремонтной зоне?» — резонно поинтересовалась Кира. Илья провел ладони по столешнице. Пальцы нащупали царапины, вмятины, следы от циркуля. Этот стол, вероятно, помнил еще тех, кто учился здесь до войны. «Главное, мы знаем, что рабочие что-то нашли», — произнес он. «Надо разобраться, пока они это не вынесли». «Помните?» — оживился Сашка. «Один из рабочих сказал, а если глубже копнуть?» Кира возбужденно подалась вперед. «Когда мы заглянули в кабинет химии, там на полу лежал шкаф. За ним была ниша и дыра, так?» Самсонов и Абрамов кивнули. «Вот там и есть та самая кладовая». Кира пальцами изобразила кавычки. «Ребят, я реально начинаю верить в существование потайных комнат и ходов». «Они есть, я уверен». Сашка достал мобильник с трещиной на экране, быстро начал листать фотографии. «Вот что я сфоткал в библиотеке, когда разбирал архив. Это бювар, старинная папка, внутри чертежи и другие документы». «А можешь рассказать подробнее?» — попросила Кира. «На обложке бювара монограмма «СП», в нем листы. Один — схема, коридор, кабинет, кладовка и пустое место. Второй — с надписью «Закрытые проходы», отчет о замурованных помещениях. Я сделал снимок». Сашка пролистал несколько фотографий на телефоне и показал друзьям нужную. «Так что тут точно существуют и потайные ходы, и скрытые помещения». «Например, тайная лаборатория», — предположила Кира. «Вы представляете, что там могли обнаружить рабочие?» «Наверняка что-то очень ценное», — Сашка взглянул на Илью. Тот набирал сообщение в телефоне. «Есть одна задумка», — объявил он, нажав на кнопку «Отправить». «Мне завтра кое-что принесут». «Что?» — с подозрением прищурился Сашка. «Увидите». Илья хитро склонил голову на бок. «Это поможет нам в расследовании». Кира напряглась. «Очередная безумная идея?» «Найдем все потайные комнаты. Только дождитесь утра». Сашка протестующе замахал руками. «Я против. В прошлый раз из-за твоей идеи нас чуть из школы не вытурили». «Зато было весело», — ухмыльнулся Илья. «Весело, когда тебя не отчитывают», — буркнул Сашка. И тут с грохотом распахнулась дверь. В библиотеку ворвался взмыленный, раскрасневшийся Колян Якобсон. «Ага!» — обрадованно закричал он. «Так и знал, что вы тут! Прячемся, значит!» «Мы читаем», — ответила Кира, и только тогда сообразила, что на столе нет ни одной книги. Как она об этом не подумала заранее? «Прекрасно!» — с иронией изрек Колян. «Тогда ты, Кира, идешь в женский блок. У тебя сегодня дежурство. Самсонов мужской, то же самое. А вот тебя, Абрамов...» Он ткнул в Илью пальцем. «Ждет Иван Палыч. Немедленно!» Сашка и Кира встали. «Удачи!» — шепнула Кира Илье. «Держитесь, детективы!» — кивнул тот и, подхватив рюкзак, бросил взгляд на переговорную, где, показывая на мобильный телефон, язвительно улыбались Власов и Долгов. Илья шагал по коридору уверенной, неторопливой походкой, словно это был его личный марш славы. Он чувствовал свою правоту и не собирался извиняться перед Корнеевым. Да, он ходил без бейджа. Да, его видели в западном крыле. И что с того? Он и его друзья ничего не украли, просто пытались понять, что скрывают рабочие. Когда Илья подошел к кабинету Корнеева, тяжелая дверь была приоткрыта. Иван Палыч стоял у окна, устремив взгляд вдаль. Высокая внушительная фигура казалась вырезанной из камня. Услышав шаги, он обернулся. «Проходи, Абрамов». Голос смотрителя прозвучал низко и гулко, напоминая звон колокола в пустом храме. Илья зашел внутрь и приблизился к столу. «Поступила жалоба», — начал Корнеев, перенося вес с одной ноги на другую, будто готовился к сложному разговору. «От дежурного Якобсона. Ты опять ходил без бейджа, и тебя видели в западном крыле второго этажа, там, где сейчас ремонт. И что самое интересное, ты и твои друзья были замечены, когда копались в коробках, которые приготовили рабочие. Что все это значит? И что за гонки вы устроили? Я что, бегать за вами должен?» Илья вскинул голову. «Мы просто хотели выяснить, что происходит», — сказал он, глядя Корнееву прямо в глаза. «Рабочие подозрительно себя ведут. Нам кажется, они собираются вынести что-то ценное». Корнеев помрачнел. Его скулы напряглись. Илья посмотрел на письменный стол и увидел старинную переносную папку для бумаг. Темная, потрескавшаяся с годами кожа. Края прошиты, на клапане потускневшая бронзовая застежка. В точности такой же бивар Самсон показал им с Кирой на телефоне. «Это не твое дело, Абрамов. Займись учебой», — загремел Корнеев. «Тебя ждут экзамены, проекты. Зачем ты постоянно лезешь, куда не следует? Да еще и Самсонова с Ломовой подбиваешь». «Никого я не подбиваю. Так зачем?» «В школе идет ремонт. Там строительный мусор, гвозди, штукатурка сыплется. Я запрещаю ходить в западное крыло. Тебе ясно?» «Да я просто хочу узнать правду», — ответил Илья. «А Якобсон...» Он слегка усмехнулся. «Не простил нам ту историю с таинственным шепотом. Вот и мстит теперь. 5 дежурств вне очереди. Это что, справедливо? С какой стати он занимается самоуправством? Мы его за дело проучили, между прочим». Корнеев прищурился. «А, так это вы тогда подсуетились? Ловили на живца, стало быть. Я так и думал». Илья прикусил губу, осознав, что проговорился. Но Корнеев не стал разбираться. Что было, то прошло. И сменил тему. «Значит, ты признаешь, что нарушил правила?» «Я признаю, что хочу понять, что собираются украсть рабочие», — упрямо повторил Илья. «И что мы не сделали ничего плохого, а Якобсон злоупотребляет полномочиями». Несколько секунд Корнеев молчал, затем медленно выдохнул, как человек, решивший отпустить натянутую до предела тетиву. «Фантазия у тебя богатая, Абрамов. В следующий раз, когда ты вознамеришься искать правду, подумай дважды. Школа не место для детективных игр. И о друзьях не забывай. У Ломовой и Самсонова нет таких родителей, как у тебя. Так что давай договоримся. Вы больше не суетесь во взрослые дела. А с Якобсоном я поговорю». «Хорошо». Илья кивнул, повернулся и вышел из кабинета. Сердце билось ровно, шаг был твердым. Он не боялся. Просто понимал, что нужно действовать осторожнее. Кира закончила дежурство только когда в женском блоке все начали готовиться к отбою. Она открыла дверь в комнату Ее встретил теплый свет настольной лампы и запах мандариновой жвачки. На полу в обнимку с толстым блокнотом сидела Алиса в своем любимом лисичкином худи. Рыжие волосы торчали из-под капюшона неуправляемыми прядями. «Привет!» — Алиса радостно вскинулась, увидев соседку. «А я тебя ждала. У меня гениальная идея родилась. Точнее, мега-гениальная!» «Опять блок?» Кира улыбнулась, снимая жакет и вешая его на плечики. «Ну, конечно!» Алиса с горящими глазами начала излагать замысел. «Смотри, одна ночь в школе-пансионе. Полумрак, шепоты, пугающие кадры. Все настоящее, никаких фейков. Нас за это выгонят». «Нет, если снимать аккуратно». Алиса кивнула на свой смартфон. «Завтра с утра пораньше, пока народ спит, часов 5, ты со мной по коридору пройдешь, снимешь пару фрагментов и готово. А я к вечеру смонтирую, поставлю музыку, титры, может, даже фальшивые глаза на заднем плане». «Ага. Я видела сегодня, как ты снимала на первом этаже. Не боишься, что Корнеев узнает? По кодексу школы это запрещено», — хмыкнула Кира и, сев на кровать, стянула туфли. «А потом нас поставят мыть лестницу зубной щеткой». Алиса рассмеялась, подбросила в воздух резинку для волос, поймала, нацепила на запястье. «Да ладно тебе, ерунда!» — беззаботно отмахнулась она. «Это будет бомба! Слушай, Кир, ну...» Ты же классно снимаешь. Без тебя не выйдет. А потом еще на переменах поснимаем кое-что, да? Кира в задумчивости распустила хвост, волосы мягкими волнами упали на плечи. Она встала к окну и на мгновение задержала взгляд на темном парке с фонтаном перед корпусом. Там в тени прятались другие дела. Серьезные. Те, о которых Алисе пока не стоило знать. Но с другой стороны... Ладно. — сказала Кира, повернувшись. — Я завтра дежурю весь день, но думаю, получится. — Ура! — Алиса прыгнула на кровати. — Обещаю, будет супер. Точно, больше 1000 просмотров. — Ты это говоришь после каждого видео. — Это будет другое, ты увидишь. Я уже придумала начальную заставку. И даже фоновый звук. Она протянула Кире смартфон. — Ну, ты только глянь, что у меня получилось. Правда, не совсем, как я хотела, но это даже круче. Ее голос звенел от возбуждения. «Смотри, как красиво свет прошел. Завтра доснимем, добавим музыку, и все, блок взорвется!» Кира взяла телефон, промотала видео. Вот первый этаж школы, Алиса идет через холл и дальше по коридору. Что-то весело рассказывает в камеру. Волосы чуть выбились из хвоста, губы шевелятся, видно, как она увлечена. А на заднем плане... «Подожди». Кира нажала на паузу. «Это кто?» Она сделала шаг назад по тайм-линии. Там, позади Алисы, в кадре четко были видны двое рабочих. Проходят по коридору и скрываются за дверью, но за дверью не библиотеки. «Это...» — Кира нахмурилась. «Они что, зашли в кабинет литературы?» Алиса взглянула поверх ее плеча. «Ага, точно. Они еще до этого с Власовым и Долговым о чем-то разговаривали. Мешали мне. Но быстро ушли». «Ты знаешь, о чем они говорили?» Кира вернула Алисе мобильник. «Нет!» — Алиса пожала плечами. «Я в наушниках была. А почему ты спрашиваешь?» Но Кира уже не слышала вопроса. Она размышляла. «Рабочий, кабинет литературы, Власов и Долгов. Совпадение?» «Очень странно. О чем им беседовать?» Алиса, между тем, вновь уткнулась в свой телефон и начала листать альбом с другими кадрами и видео. «Вот тут просто отличный свет. Может, завтра после уроков переснимем? Ты сможешь?» «Да, все сделаем». Кира подошла к столу и принялась собирать рюкзак на завтра. «Кстати, если надо, могу отснять и западное крыло. Завтра там до обеда дежурю». «Вау! Круто!» Алиса подскочила к Кире и обняла. Так порывисто и крепко, как умеют только такие девчонки, вспыльчивые, но настоящие. «Я так рада, что мы снова дружим!» прошептала она. Кира обняла ее в ответ. Она вспомнила, как подруга игнорировала ее и не разговаривала с ней несколько дней только потому, что приревновала к команде X, решила, что Кира променяла ее на Сашку и Илью. Вдобавок еще гадости наговорила. Повторять историю не хотелось. И правда, хорошо, что помирились. «Я тоже очень рада». Кира улыбнулась, и обе рассмеялись. Потом вместе пошли чистить зубы и мыться, обсуждая будущий успех блога, а через полчаса нырнули в свои кровати и быстро уснули. Ночь наступала медленно, как бы нехотя. За окнами деревья скреблись в стекло, будто хотели что-то прошептать, но не решались. А в жилом корпусе в блоке для мальчиков в комнате номер 23 на втором этаже тихо горел ночник, и в полумраке виднелись две совершенно разные половины внутреннего пространства. Половина Сашки Самсонова — образец порядка. Все по линеечке, под кроватью коробка с вещами, на столе аккуратно сложенные тетради и учебники, а на стене открытка от мамы и рисунок с раскопок, старая монета в земле и подпись. Место находки — деревня Корхово, Тверская область. Книги, мифы и легенды Европы, 100 настоящих привидений и потрепанный справочник юного сыщика лежат на подоконнике идеально ровной, как мечта библиотекаря, стопкой. Половина Ильи — настоящий хаос под девизом «Мне так удобно». Постель небрежно смята, на стене доска со стикерами, рисунками и странной схемой, испечренной стрелками. Под кроватью коробки от гаджетов, моток проводов, на столе планшет, умные часы, наушники и металлические детали, назначение которых знал только он. На подоконнике баночки с образцами, фонарик с цветным фильтром и упаковка жвачки с наклейкой «Опознание через вкус». Но хотя эти половины комнаты были такими разными, они жили в одном ритме — ритме команды X. Сашка вошел в комнату молча. Закрыл дверь, снял кроссовки и сразу уселся за стол, открывая на телефоне папку с фотографиями чертежей здания. Он их сделал совсем недавно, когда библиотекарь Галина Сергеевна разрешила ему посмотреть архивные документы школы. «Ты чего как призрак?» — спросил Илья, поедавший чипсы прямо в постели. «Хоть бы привет сказал. Я тут лежу, скучаю, а ты и глазом не ведешь». «Привет», — бросил Сашка, не отрывая взгляда от экрана. «Подожди, тут кое-что». «Угу, только не взорви телефон, профессор». Илья поднялся и сел. «Корнеев мне не поверил, между прочим», — сообщил он. «Я рассказал все как есть про рабочих, а он такой: фантазия у тебя, Абрамов». «А ты чего ждал, медаль?» — Сашка пожал плечами. «Это же Корнеев». «Ну, знаешь, хотя бы молодец, Абрамов, держи пряник, а он ворчит, как старик». Сашка провел пальцем по экрану. «Вот, смотри, кабинет литературы, первый этаж, и прямо над ним кабинет химии. Все сходится. Пропавшее пространство в обоих помещениях есть. Я думаю, там потайной ход». «Обожаю, когда ты говоришь, как герой из книги», — фыркнул Илья. «Абсолютно уверен». «Они это нашли», — сказал Сашка. «Вот бы туда попасть». «Попасть сложно, но можно», — Илья загадочно улыбнулся. «Завтра, Самсон, завтра». «Что ты задумал?» — с подозрением спросил Сашка. «Ничего такого», — протянул Илья. «Просто кое-что достану. Ты доверяй. Остальное — сюрприз». Сашка со вздохом прикрыл глаза. «Опять твои идеи». Илья довольно зевнул. «Самое главное, я теперь в настоящем детективном деле. Команда X рулит и не пасует перед трудностями». «Ага. Только перед дежурствами в туалете», — пробурчал Сашка. Но уголки его губ задрожали. Он не смог долго удерживать серьезность и рассмеялся. Мальчишки выключили свет. На улице завывал ветер. И пока они спали, школа-пансион жила своей ночной жизнью. Шептались стены, скрипел паркет, в старых коридорах вздыхала история. А где-то между первым и вторым этажом хранилась тайна.